Глава 18. Это тебе. Очередное платье? Особенное платье. Мы идем в клуб. Тебе не помешает развеяться. Опять решаешь за меня? Кир делает шумный вдох. Да, знаю. За последнюю неделю я здорово потрепала мальчишке нервы, но ничего поделать с этим я не могу. Гибель Наташи что-то окончательно во мне надорвала. Сил хватает исключительно на то, чтобы поддерживать видимость нормальности в глазах Ариши. Но на этом и все. Ощущение, что мой мир рушится, а земная кора трещит и осыпается у меня под ногами, затягивает все сильнее. Если ты ставишь вопрос так, то конкретно в этом случае да, решаю. Собирайся. Цедит сквозь стиснутые зубы. «Выйди, чтобы я могла одеться». Кирилл выходит, оглушительно грохнув дверью. «Вообще я, конечно, веду себя в лучших традициях, подсевших на эмоциональные качели жизни с абьюзером жертв. Испытываю его терпение. А все почему? Потому что мне нужно знать, что произойдет, когда это самое терпение закончится. Я устала думать об этом, устала бояться». И в конце концов устала гадать, возможно ли нормальная жизнь с содержимым тобой мужчиной. Это изначально нерабочая модель. Или я могу себя в нее как-то встроить. Я еще в адеквате. Или уже на всех парах несусь к черте, за которой моими поступками станет руководить созависимость. И для всех этих мыслей фоном так и не предъявленные Кириллу обвинения. На днях его опять вызвал следователь, и я накрутила себя до того, что не смогла есть. Принимаю душ, надеваю купленное Кириллом платье, черное с тугим лифом, подчеркивающим грудь. Наверное, мальчишка хочет отыграться за все те дни, когда я не вылезала из домашнего костюма, стараясь выглядеть максимально непривлекательно. Но это мы еще посмотрим. Я исполню его приказ, но не больше. Никакого макияжа, никаких каблуков. Только волосы сушу феном. Я готова. Кирилл оборачивается. Останавливается взглядом на моих кроссах. К его скулам приливает кровь, отчего выступившие желваки проступают отчетливее. Я вызывающе вздергиваю подбородок. Давай, вели мне переобуться. «Прекрасно выглядишь. Ну что, пойдем? Или ты хочешь пожелать спокойной ночи Арише?» На самом деле, если кто и выглядит прекрасно, то это именно Кир. Ему идет и эта глубокого кобальтового цвета рубашка, и брюки, которые так ладно на нем сидят. Ну что я за дура? Что мне стоило приложить чуть больше усилий, чтобы казаться, если не его ровесницей, то, по крайней мере, моложе, чем есть. Для этого достаточно было замазать консилером круги под глазами и чуть подкрасить ресницы. Ну вот, опять меня швыряет от одного к другому. И как тут не тронуться умом? Загляну к ней на минутку. Но минуткой дело не обходится. К Киру я спускаюсь, хорошо, если спустя четверть часа. Он, вздернув бровь, смотрит то на мои босоножки, то на губы, выделенные ярко-бордовой помадой. «Это Ари. Сказала, так будет лучше. Отвожу глаза». «Понятно». Я не смотрю на сопляка, но кажется мне, будто он улыбается. «Серьезно? Решил, что я для него постаралась. Ха! Мне вообще вся эта затея не в радость. Я в клубе 100 лет не была. Зря он решил, что поход туда сможет меня расслабить. Скорее, я получу лишние доказательства того, насколько мы разные. А вот если Кир хотел меня впечатлить, у него вышло. По всему, парень решил не мелочиться и притащил меня в самое пафосное заведение. Напрасно я волновалась, что мне будет неловко среди молодежи его возраста, потому что публика здесь вполне солидная. Пока мы идем к столику в VIP-зоне, Кириллу подходят поздороваться многочисленные знакомые. На меня же как будто даже никто не смотрит. И это злит. Ведь я примерно догадываюсь, что это все означает. Сопляк так часто меняет спутниц, что его приятели просто не считают нужным их запоминать. Интересно, а вот эта улыбающаяся ему кукла в курсе, что парни, на которого она смотрит с таким обожанием, в скором времени могут обвинить в убийстве? А если да, почему это не умерило ее прыти? Может, она верит, что Кирилл на это не способен? Стоит нам устроиться за столиком, как на нем тут же возникает ведерко с шампанским. Улыбчивый официант разливает напиток по бокалам и интересуется, готовы ли мы сделать заказ. «Я не голодна». «Тогда пей», — пожимает Кирилл плечами. «Не хочу шампанское». «Хочешь, это твой любимый напиток». Самое смешное, что он прав. Мне бы расслабиться и кайфовать от того, что мой мужчина такой внимательный. Но он опять не поинтересовался моим мнением, и я опять не могу сконцентрироваться ни на чем другом. «О, да господи, Аня, да хрена думаешь? Просто выпей это чертово вино». Тянусь к бокалу. Кир отвлекается на официанта и заказывает нам еду. Среди прочего, в его заказе теплый салат с грушей и устрицей. И это тоже ведь для меня. Интересно, а если я к ним не прикоснусь, что? Он запихнет моллюсков мне в глотку? Ну вот почему я об этом думаю, вместо того, чтобы просто насладиться любимыми деликатесами? Как перестать себя накручивать? Чертов Кинчев. Чертово его сделать выводы. В надежде, что хоть алкоголь поможет мне расслабиться, первый бокал выпиваю залпом. Да только правы те, кто говорит, что выпивка лишь оттеняет наше настроение и делает эмоции ярче. В моем случае я только сильнее гружусь. Чувствую себя жутко неуместной. В этом месте, рядом с этим пацаном, которому бы лучше увлечься более молодой, легкой девочкой, без заморочек. «Не хочешь потанцевать?» Кирилл закидывает руку мне на плечо и притягивает к своему боку. «Нет». Я отстраняюсь, но он не позволяет. Одной рукой продолжая все так же меня обнимать. Второй он подхватывает ракушку и подносит к моим губам, тем самым добавляя ко всем другим моим страхам еще один. «А если нас кто-то увидит?» «Кирилл, перестань». «Не могу. Ешь!» Зажмурившись, всасываю моллюска. «Доволен?» Крылья носа Кирилла вздрагивают. Он хищно оскаливается. Откладывает раковину в сторону и касается пальцами моего оголенного бедра. В положении сидя платье задралось, дай боже. «О да! Это было так сексуально!» «Кир, перестань, на нас смотрят!» «Пойдем в туалет, в машину, куда угодно, можем даже домой поехать. У меня уже член дымится, Аня». Неудивительно. Я динамлю его сексом уже неделю. И если раньше он это как-то терпел, то сегодня вряд ли станет. Кирилл уже сейчас раздвигает мне бедра. И спасает меня только то, что под столом этого не видно. «Перестань, я не хочу». «А мне ты что предлагаешь? Опять на тебя подрочить?» Не считая нужным как-то комментировать резкость Кира, сбрасываю его руку и демонстративно отодвигаюсь подальше. «Аня, у меня есть потребности. Если их не будешь удовлетворять ты, я буду удовлетворять их с другими». «Так вперед, Кир! Пожалуйста, сделай мне одолжение». «Боже мой! Боже мой! Что я говорю?» Хочется извиниться. Тут же сходу. Забрать брошенные на эмоциях слова обратно, потому что я ими обесцениваю к чертям все. Но что-то мешает. «Хорошо подумала», — сощуривается Кирилл. «Ну давай, Аня, скажи ему. Нет, прости. Это так просто». «Я готов ждать тебя, сколько придется, но ты должна объяснить мне, какой в этом смысл. Твое ослиное упрямство не повод». «Ну, тогда делай то, что считаешь нужным». Вздергиваю подбородок. Кир еще некоторое время внимательно меня разглядывает в пульсирующем свете стробоскопов, а потом встает и неторопливо уходит. Рев в ушах перекрикивает даже музыку. На горло будто кто-то удавку из колючей проволоки накинул. Оно дерет. Я хватаю бутылку и, разливая шампанское ценой в половину моей зарплаты, наполняю бокал. Два жадных глотка не спасают. Я вскакиваю, зарываюсь руками в волосы и, хренея от собственной реакции, истерично смеюсь. Надо же, как оно на меня подействовало. А ведь сопляк наверняка просто отошел в туалет. Ну, или чтобы заставить меня понервничать, спустился, чтобы перекинуться парой слов с друзьями, которые нас приветствовали на входе. Угомонись уже, Аня. Вот просто угомонись. Подхватив сумочку, решаю выйти подышать воздухом. На полпути к выходу сворачиваю к туалетам. Толкаю дверь и застываю, как вкопанная, не имея никаких сил не смотреть на то, как сопляк стоит, облокотившись задницей на столешницу со встроенными раковинами, а какая-то девка, сидя перед ним на коленях, расстегивает его ширинку. Я забыла. Я правда забыла, что Кирилл никогда не бросал слов на ветер. «Ты что-то хотела, Ань?» Пацан издевательски приподнимает бровь и, зафиксировав голову дернувшейся было девчонки, тянет вниз язычок молнии. И я вдруг понимаю, что вот он, во всей красе предел его терпения. Я была готова к чему угодно, к тому, что он ударит меня на эмоциях, оскорбит или как-то иначе унизит. Но ничего подобного не произошло. Он просто переступил через меня и... все. И я дура. Да, но, пожалуй, это самое страшное. Кир опускает вниз резинку боксеров и выпускает наружу толстый напряженный член. Я зажмуриваюсь. Это конец. Потому что я никогда не попрошу для себя второго шанса. Я тупо не понимаю, как. Ну вот что я ему скажу? Прости, Кир, я все осознала. Давай мы с этой девкой поменяемся местами. Конечно, нет. Ну, конечно, я этого не сделаю. А он не упустит шанса толкнуть качели сильнее, даже если в итоге мы разобьемся оба. Голова опускается под тяжестью увиденного. Я разворачиваюсь и дерганым движением толкаю дверь. Шаг, другой. Ты посмотри. И ведь получается. Со сломанным пополам хребтом идти. По лестнице, к выходу мимо охраны и дальше через стоянку у клуба куда-нибудь. Куда-нибудь. Все правильно. Этого следовало ожидать. Я ведь обещала себе не злоупотреблять его чувствами. Но злоупотребила. И Кирилл, конечно же, не упустил возможности меня проучить. Окей, что теперь уж? Я иду и иду, ничего перед собой не видя, не слыша, когда меня будто смерчем сносит. Дура! Дура! Какая ты дура, Аня! На талии сжимаются горячие руки сопляка, затылок обдает теплом его дыхания, отчего застывшая в венах кровь начинает потихоньку оттаивать. Я всхлипываю, ёжусь. Сейчас мне абсолютно плевать, закончили они начатое или нет. Я просто дышу. Снова дышу. И важнее этого ничего нет. Не плачь. Не могу, когда ты плачешь. Я противлюсь, но он разворачивает меня к себе и сжимает на щеках пальцы, отчего мои кривящиеся в истерике губы выпячиваются вперед, как у рыбки из древнего мультика. Ну что ты, глупая? Мне никто, кроме тебя, не нужен. Кирилл снимает языком мои слезы, слизывает эмоции. Одержимый маньяк. Он заражает меня этим вирусом. Я размахиваюсь и со всей дури бью его по щеке. Зрачки сопляка расширяются, являя мне всех живущих в нем демонов сразу. Страшно? Очень. И, наверное, мне надо бежать. А я напротив с восторгом пялюсь и снова заношу руку. Правда, ударить себя во второй раз Кирилл не позволяет. Перехватив меня за запястье, он поворачивает меня волчком и толкает в образуемую деревьями тень. Едва не счесываю лоб об узловатый покореженный временем ствол. Лишь в последний момент умудряюсь извернуться, выставив перед собой ладони. «Ты что, совсем? Что ты делаешь? Прекрати немедленно! Сумасшедший!» Да только Кир плевать хотел на мои просьбы. За спиной лязгает пряжка, а следом сопляк рывком оголяет мои бедра. И вот он уже везде. Внутри, в крови, под кожей. Мы опять на качелях, которые Кир раскачивает все сильнее и сильнее, равнодушные к моим отчаянным просьбам остановиться. Я, наверное, все же сошла с ума. Но его животная дикость вызывает во мне восторг. Это ощущение щекоткой расползается по животу, скрючивает пальцы на ногах и заставляет сочиться лона. Разрывая на куски тишину, звучат шлепки наших влажных тел и утробное звериное рычание двух дикарей, дорвавшихся друг до друга. Не прекращая яростных движений бедрами, Кир стаскивает с моей груди платье и сжимает пальцы на ноющих сосках. «Да, да, да!» «Ничего, ничего не имеет значения». «Я в тебя солью все, что неделю копилось, слышала?» В ответ мое лоно начинает бешено пульсировать, и на несколько секунд я опять слепну от вспышки сверхновой у меня в голове.